По мере того, как темнело небо, день был облачный, но теплый, во мне потихоньку стал расти страх. Я чувствовала его то в животе, то в груди, то в конечностях. Он наливал их тяжестью и болью, и мне захотелось, чтобы Роммер не возвращался сегодня домой, чтобы он уехал на отдых в Портофино или в Сан-Тропе или в Инвернес, или куда там еще ездят отдыхать такие, как он. И чтобы это наше вечернее бдение оказалось бесплодным, и мы пошли бы домой, и там постарались бы забыть обо всем. Но в то же самое время я знала свою мать, и знала, что неявка Роммера не станет завершением всего этого. Она должна была увидеть его еще раз, один последний раз. И я поняла, продолжив свои размышления, что все случившееся этим летом было спланировано, подстроено, чтобы обеспечить эту встречу. Глупая затея с креслом-коляской, паранойя, воспоминания. Мать взяла меня за руку. У дальнего конца дуги из-за угла появился нос большого Бентли. Я подумала, что вот-вот упаду в обморок. Кровь, казалось, с шумом отхлынула от головы. Я глубоко вздохнула, почувствовав, как желудочная кислота вскипает и поднимается по пищеводу. «Когда он выйдет из машины, — спокойно сказала мать, — ты подойдешь и окликнешь его по имени. Он повернется к тебе. Сначала он меня не увидит. Задержи его разговором на секунду-другую. Я хочу удивить его». «А что мне сказать?» «Ну, можешь, например, сказать: «Добрый вечер, господин Роммер. Я задержу вас всего на несколько слов. Мне надо выиграть пару секунд». Мама выглядела очень спокойной, очень сильной. Я же, наоборот, готова была разрыдаться в любой момент, зареветь, что есть силы, почувствовав себя вдруг такой незащищенной и беспомощной. Бентли остановился и припарковался вплотную к зданию. Не выключая двигатель, шофер открыл дверь, вышел из автомобиля и, обойдя его, подошел к задней двери. Он открыл ее со стороны тротуара, и Роммер вылез из машины, но не без труда. Он немного наклонился. Возможно, в дороге у него затекла спина. Обменявшись несколькими словами с водителем, который сразу же сел назад в машину и отъехал, Роммер пошел к главным воротам. На нем были твидовый пиджак и серые фланелевые брюки с замшевыми туфлями. Загорелся свет у таблички с номером 29, и одновременно вспыхнули огни в саду, освещая мощеную дорожку к парадной двери, вишневое дерево и каменный обелиск в углу ограды. Мать пихнула меня, и я открыла дверь. «Лорд Мэнсфилд!» — позвала я, выйдя из машины. «Только одно слово!» Роммер медленно повернулся ко мне лицом. «Кто вы?» «Я Руф Гилмартин. Мы встречались позавчера». Я пересекла улицу в его направлении. «У вас, в клубе. Я хотела взять у вас интервью». Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Мне нечего вам сказать». Его скрипучий голос был спокойным, в нем не было угрозы. «Я же вам уже все объяснил». «Да, но я думаю, что вы ошиблись», — заявила я, отчаянно желая узнать, куда подевалась моя мать. Я не чувствовала ее присутствия, не слышала ее, не представляла, где она может быть. Роммер рассмеялся и распахнул калитку в сад. «Спокойной ночи, мисс Гилмартин. Прекратите меня беспокоить. Уходите». Я не могла найти слов, чтобы ответить ему. Меня прогнали. Лорд Мэнсфилд повернулся, чтобы запереть за собой калитку. Я увидела, что кто-то чуть приоткрыл дверь за его спиной и оставил ее открытой, чтобы он не возился с ключами или с какой-нибудь другой подобной вульгарностью. Роммер увидел, что я все еще здесь, и автоматически окинул взором улицу. И тут он замер. «Привет, Лукас», — сказала мать из темноты. Она словно материализовалась из-за живой ограды, не двигаясь, просто неожиданно оказавшись там. На какой-то миг Ромер остолбенел, потом выпрямился и застыл, словно солдат на параде, словно иначе он бы упал. «Кто вы?» Тут мама сделала шаг вперед, и в слабом вечернем свете стали видны ее лицо и глаза. Я удивилась, насколько она красива, словно вдруг чудом помолодела, и 35 лет, прошедших с их последней встречи, не было. Я посмотрела на Ромера. Тот узнал ее. Он держался очень спокойно, хотя одной рукой схватился за воротный столб. Мне хотелось бы знать, что он почувствовал в этот момент. Представляю, какой это для него был шок. Но он не выдал себя ничем, просто выдавил из себя едва заметную странную улыбку. «Ева Деликторская», — сказал он тихо, — «кто бы мог подумать?» Мы стояли в большой гостиной в доме Ромера на втором этаже. Он не предложил нам сесть. Еще у садовой калитки, сразу же, как только прошел первый шок от встречи с моей матерью, он собрался и стал по-прежнему скучно вежлив. «Думаю, вам лучше было бы пройти в дом», — сказал он. «Без сомнения, вы что-то хотите мне сообщить». Мы последовали за ним по дорожке, покрытой гравием, к парадной двери, а затем вошли в дом, где в прихожей его почтительно ожидал темноволосый слуга в белой тужурке. В коридоре был слышен звон посуды, доносившийся откуда-то из кухни. «Ах, Петр!» — обратился к нему Ромер. «Я спущусь через минуту. Скажи Марии, чтобы она оставила все в духовке и, может быть, свободна». Потом мы прошли вслед за хозяином по винтовой лестнице в гостиную. Все здесь было в стиле английского загородного дома 30-х годов. Несколько хороших предметов в темной мебели, бюро, застекленный кабинет с коллекцией фаянса внутри, ковры на полу и удобные старые диваны в чехлах с подушками. Но картины на стенах были современными. Я разглядела одну картину Фрэнсиса Бэкона, одну Эдуарда Буры, изысканный натюрморт. Пустая оловянная чаша перед керамической вазой серебряного цвета с двумя поникшими маками. Картина казалась освещенной, но никакой подсветки не было. Отблески света густыми мазками, нанесенные на чашу и вазу, создавали этот удивительный эффект. Я разглядывала картины, чтобы отвлечься. Я находилась в состоянии какой-то головокружительной паники, смеси возбуждения и страха, в состоянии, которого я не испытывала с самого детства. Помню, тогда, совершая что-то плохое, запрещенное, я воображала, как все это откроется, чувствовала свою вину и ожидала наказания. Это, как я полагаю, было частью неудержимого стремления к запретному. Я бросила взгляд на мать. Она смотрела на Ромера пристально, но холодно. Он не отвечал на ее взгляд, по-хозяйски стоя возле камина и задумчиво разглядывая ковер у себя под ногами. Камин был готов, но не зажжен. Локоть хозяина дома опирался о каминную полку, висевшим над ней помутневшим в пятнышках зеркале, можно было разглядеть его затылок. Но вот Лукас Ромер поднял глаза и посмотрел на Еву. Лицо его ничего не выражало. Я поняла, почему меня охватила паника. Воздух в комнате застыл от заполнившей его бурной насыщенной истории, принадлежавшей этим двоим. Истории, в которой мне не было места, но свидетелем, кульминацией которой я волей-неволей стала. Я чувствовала какое-то болезненное любопытство. Меня не должно быть здесь, но я здесь. «Может быть, мы откроем окно?» «Нет», — ответил Ромар, все еще глядя на мать, — «на столе есть вода». Я подошла к стоявшему у стены столику, на котором обнаружились поднос с хрустальными стаканами и графинами с виски и бренди, а также полкувшина заметно несвежей воды. Я налила воды в стакан и выпила эту теплую жидкость. Ромар взглянул на меня и спросил: «Какое отношение вы имеете к этой женщине?» «Она моя мать», — моментально ответила я и почувствовала совершенно абсурдный прилив гордости. Вспомнив все, что она совершила, все, через что ей пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, в этой комнате. «Боже мой!» — сказал Ромар. «Я не могу в это поверить». Казалось, что все происходящее было ему глубоко отвратительно. Я понаблюдала за матерью, пытаясь понять, что творилось в ее голове, ведь она не виделась с этим мужчиной многие десятилетия, с мужчиной, которого она любила по-настоящему, или так мне показалось, и который предпринял массу усилий, чтобы устроить ее смерть. Ромер снова повернулся к матери. «Что тебе нужно, Ева?» Мать жестом указала на меня. «Я просто хочу тебе сказать, что она знает все. Я все записала, ты понимаешь, Лукас, и отдала ей все до последней страницы. Один преподаватель в Оксфорде пишет об этом книгу. Я просто хотела сказать тебе, что твоих тайн больше не существует. Все очень скоро узнают о твоих делах». Она сделала паузу. «Все кончено». Несколько секунд Ромер кусал губу. Я почувствовала, что он не ожидал услышать этого. Затем он развел руки в стороны. «Прекрасно. Я этого преподавателя по судам затаскаю. Я и на тебя в суд подам, и ты отправишься в тюрьму. Ты ничего не докажешь». Мать лишь улыбнулась на это заявление. Я поняла, почему. Сказанное им уже само по себе напоминало признание вины. «Я хочу, чтобы ты понял, что это наша последняя встреча». Она сделала небольшой шаг вперед. «Мне хотелось, чтобы ты увидел меня и понял, что я все еще жива и умирать не собираюсь». «Мы потеряли твой след в Канаде», — ответил Ромар. «Мы догадались, что ты должна была направиться именно туда. Ты поступила очень умно». Он ненадолго замолчал. «Имей в виду, дело твое до сих пор не закрыто. Мы все еще можем арестовать тебя, обвинить тебя, устроить расследование. Стоит мне только поднять эту телефонную трубку, тебя арестуют еще до наступления утра, где бы ты ни была». Теперь едва заметная улыбка на лице моей матери отметила, что весы качнулись, наконец, в ее сторону. «Тогда почему ты этого не делаешь, Лукас?» — спросила она насмешливо, но весомо. «Арестуй же меня, давай!» «Но ты ведь этого не сделаешь, не правда ли?» Ромер посмотрел на нее. Его лицо ничего не выражало. Этот человек прекрасно владел собой. «И все равно. Я предвкушала триумф мамы над ним. Мне хотелось кричать, вопить от восторга. Что касается британского правительства, для него ты остаешься предательницей», — произнес Ромер ровным голосом, без всякого следа угрозы. «О, да, да, конечно», — сказала мать с непередаваемой иронией. «Мы все предатели, и я, и Морис, и Ангус, и Сильвия. Маленькое гнездо предателей Великобритании в СБД Лимитед. Лишь один из всех остался правдив и чист — Лукас Ромер». Она посмотрела на него с презрением. В ее взгляде не было и следа жалости. «Наконец-то и у тебя плохи дела, Лукас. Признай это». «Дела стали плохи после Перл-Харбора», — отозвался он со сдержанной ироничной улыбкой, словно, наконец, понял, что оказался бессилен, что полностью перестал владеть ситуацией. Из-за японцев и Перл-Харбора все пошло кувырком. «Тебе следовало оставить меня в покое», — сказала мать. «Тебе не нужно было меня преследовать, тогда и я бы не стала тебя беспокоить». Лорд Мэнсфилд смотрел на нее, сбитый с толку. Это была первая отразившаяся на его лице подлинная эмоция, которую я заметила. «О чем вообще ты говоришь?» Но мама уже не слушала. Она открыла свою сумочку и вынула оттуда обрез. Совсем небольшой, не длиннее 25 сантиметров. Он выглядел как древний пистолет, какие были у разбойников с большой дороги. Она направила его в лицо Ромеру. «Селли!» — воскликнула я. «Прошу тебя!» «Я знаю, ты никаких глупостей не совершишь», — сказал Ромер довольно спокойно. «Ты ведь очень умная, Ева. Убери оружие, так будет лучше». Мать сделала шаг в его сторону и выпрямила руку. Два тупых коротких ствола смотрели Ромеру прямо в лицо в полуметре от него. Теперь я заметила, что он слегка дрогнул. «Мне просто хотелось узнать, что я почувствую, когда твоя жизнь окажется в моей власти», — пояснила мать. Она полностью владела собой. «Я бы с радостью убила тебя сейчас, с легкостью. Мне просто хотелось узнать, что я почувствую при этом». «Ты представить себе не можешь, насколько мысль о подобной перспективе поддерживала меня годы и годы. Я так долго ждала этого». Она убрала обрез в сумочку, которую громко застегнула. Щелчок заставил Ромера чуть подпрыгнуть. Он протянул руку к звонку на стене, нажал его, и неуклюжий нервный Петр материализовался в комнате, как мне показалось, уже через секунду. «Эти люди уходят», — сказал Ромер. «Мы пошли к двери». «Прощай, Лукас», — бросила мать на ходу, не оглядываясь. «Запомни этот вечер. Ты никогда больше меня не увидишь». Когда мы обе выходили из комнаты, я, естественно, оглянулась. Ромер слегка повернулся и засунул руки в карманы пиджака, с силой оттянув их. Это было заметно по образовавшимся складкам и по изменившейся форме лацканов. Он наклонил голову и снова посмотрел на ковер на полу перед камином, как будто там была подсказка, что следовало теперь делать. Мы сели в машину. Я выглянула, чтобы бросить последний взгляд на три высоких окна. Становилось темно. Окна отливали оранжево-желтым цветом, шторы еще не были задернуты. «Сэл, я чуть не обалдела, когда увидела ружье. Оно не заряжено». «Да ну! Слушай, Руфь, давай помолчим». Итак, мы выехали из Лондона, добравшись через Шевертс-Буш до шоссе А-40, которое ведет прямо в Оксфорд. Мы сидели всю дорогу молча, пока не доехали до Стокчерча, где увидели громадный проход, прорытый сквозь Чилтернские холмы для нового шоссе. Ленивый летний вечер опускался на нас, огни Люкнора, Сайденхэма и Грейт-Хэсли стали загораться по мере наступления темноты, а агатовый диск солнца, садившегося где-то за далями Глостершира, все еще излучал последнее тепло. Я еще раз прокрутила в голове все события, случившиеся этим летом, и вдруг поняла, что фактически все началось много лет назад. Моя мать сумела так умно манипулировать мной, использовать меня последние несколько недель, я начала думать, не было ли все, что связано с нею, моей судьбой. Мама прожила всю свою жизнь с мыслью об этой последней встрече с Лукасом Ромером. И когда у нее родился ребенок, возможно, она надеялась, что будет сын, она, должно быть, подумала... Теперь У меня появился надежный союзник. Наконец-то у меня есть хоть кто-то, способный помочь мне. Придет день, и я посчитаюсь с Ромером. Я начала понимать, что мое возвращение в Оксфорд из Германии явилось своего рода катализатором. Когда я опять вернулась в ее жизнь, мама смогла начать медленно плести свою сеть. Работа над воспоминаниями, ощущение опасности, паранойя, кресло-коляска, первоначальные невинные просьбы. И все это для того, чтобы вовлечь меня в процесс поиска, чтобы помочь ей выследить и выгнать из норы добычу. Но я также поняла, было еще что-то, что толкнуло ее на эти действия именно сейчас, хотя и прошло так много лет. Какое-то чувство осознанной опасности заставило маму решиться. Возможно, у нее и правда начиналась паранойя. Воображаемые соглядатые в лесу, незнакомые автомобили, проезжавшие по деревне по ночам, а, возможно, просто сказалась многолетняя усталость. Может быть, мать устала от вечного опасения, что за ней следят, устала все время быть начеку, устала от вечного ожидания внезапного стука в дверь. Я помнила, как она предупреждала меня, когда я была еще ребенком: «Однажды кто-то придет и заберет меня». И я поняла, что мама на самом деле жила с подобным чувством с того самого времени, когда сбежала из Нью-Йорка в Канаду в конце 1941 года. Очень-очень много времени прошло с тех пор, слишком много. Она устала осматриваться и ждать, и ей захотелось покончить со всем этим. Именно поэтому талантливая и умная Ева Делекторская разыграла этот небольшой спектакль, который вовлек ее дочь, так необходимую ей союзницу, в заговор против Лукаса Ромера. Я не обижаюсь, просто пытаюсь представить себе, чем она заплатила за все это в течение долгих десятилетий. Я смотрела на маму, на ее четкий профиль, пока мы ехали домой той ночью. «О чем ты думаешь, Ева Делекторская? Кем ты сейчас себя чувствуешь? Наступит ли когда-нибудь спокойная жизнь и для тебя? Обретешь ли ты когда-нибудь настоящий покой? Сможешь ли, наконец, оставить все свои волнения?» И тут до меня вдруг дошло, что она использовала меня почти так же, как некогда Ромер пытался использовать ее. Я поняла, что все нынешнее лето мать осторожно пыталась управлять мной, как шпионкой, как... «Я совершила ошибку», — внезапно сказала она, заставив меня вздрогнуть. «Что?» «Ромер знает, что ты моя дочь. Он знает, как тебя зовут». «И что такого? Видно же, он испугался, что теперь все раскроется. Он тебя и пальцем не тронет. Ты же сказала Ромеру. Ты сказала ему, чтобы он снял трубку и позвонил». Мама задумалась. «Возможно, ты и права. И этого достаточно. Возможно, Лукас и не станет никуда звонить. Но он может оставить что-нибудь на бумаге». «Как это — оставить что-нибудь на бумаге?» Я не очень поняла то, что она сказала. «Было бы безопаснее оставить что-нибудь на бумаге, понимаешь, потому что...» Мать замолчала, задумавшись. При этом она согнулась и плотно приникла к рулю, словно от этого машина могла ехать быстрее. «Почему?» «Да потому что к утру Ромер умрет». «Умрет? Как это он умрет к утру?» Мама посмотрела на меня нетерпеливым взглядом, который как бы говорил: «Неужели ты до сих пор еще не поняла? Твой мозг работает по-другому, не так, как наши». А вслух она терпеливо пояснила: «Ромер покончит с собой сегодня же. Он сделает себе укол или примет таблетку. Он выбрал способ самоубийства еще много лет назад. Все будет выглядеть как инфаркт или инсульт, неважно, что именно. Главное, все будет выглядеть натурально. Она крепче сжала руль. Ромер мертв. Мне не было нужды стрелять в него из этого ружья. В тот момент, когда Лукас увидел меня, он уже знал, что он покойник. Он понял, что его жизнь окончена. Глава 14. Настоящий английский джентльмен. Мы с мамой Йохиным вместе стояли под моим новым красновато-коричневым зонтиком на тротуаре рядом с входом в церковь Святого Иоанна на Пикадилли. Было холодное, промозглое сентябрьское утро. Плотные грязно-серые облака медленно проплывали над нашими головами. А мы наблюдали за тем, как всякие высокопоставленные особы, гости, друзья и родственники прибывали на заупокойную службу в память лорда Мэнсфилда из Хэмптон-Клива. «Это не министр ли иностранных дел?» — спросила я, когда темноволосый мужчина в синем костюме поспешно вылез из машины, управляемой шофером. «Кажется, у него собирается неплохая публика. Почти задорно, как будто здесь проходила свадьба, а не похороны», — заявила мама, когда у входа в церковь за железной оградой маленького переднего дворика начала собираться небольшая беспорядочная очередь. «Очередь из тех, кто не очень-то привык к стоянию в очередях», — подумала я. «А что мы тут делаем?» — спросил Йохин. «Мне скучно просто так стоять на тротуаре». «Это церковная служба в память одного дяди, который умер несколько недель назад. Бабушка знала его еще во время войны». «А мы пойдем внутрь?» «Нет», — ответила мать, — «мне хотелось просто постоять здесь, посмотреть, кто придет». «А он был хороший человек?» «А почему ты спрашиваешь?» — заинтересовалась мать, обратив теперь все свое внимание на внука. «Просто у тебя вид совсем даже не грустный». Мать какое-то время подумала над тем, что сказал Йохин. «Мне кажется, что сначала, когда я только познакомилась с этим человеком, он был хороший, очень хороший. Но потом я поняла, что ошибалась». Йохин больше ничего не сказал. Как и предполагала мать, после нашего визита Лукас Ромер не дожил до следующего утра. В ту же ночь он скончался от обширного инфаркта, как было написано в газетных некрологах. Они бросались в глаза, но были довольно краткими. Во многих из них был помещен портрет работы Дэвида Бромберга. Я подумала, что это сделали, поскольку не нашлось приличных фотографий. Деятельность Лукаса Ромера во время войны была кратко охарактеризована словами «работал в разведывательных службах», а потом занимал важный пост в ПШКШ. Гораздо подробнее описывалась его издательская карьера. Было похоже, что эти некрологи писались в память замечательного литературного деятеля, а не разведчика. Мы с матерью заметили, что очередь у входа в церковь увеличилась. Мне показалось, что я заметила редактора газеты, часто выступавшего на телевидении. Я видела бывшего члена правительства и двух министров в отставке, знаменитого писателя правого толка и большое количество пожилых джентльменов в безупречно сшитых костюмах и галстуках, сдержанно свидетельствовавших о некоторых аспектах их прошлой жизни — полках, клубах, университетах, научных обществах, с удовольствием узнаваемых всеми вокруг. Мать, показав на какую-то актрису, спросила: «Это Вивьен Ли?» «Она давно умерла, Сэл». Йохин осторожно потянул меня за рукав. «Мамочка, я немного проголодался». И деликатно добавил: «А ты?» Мать присела на корточки и поцеловала внука в щеку. «Мы сейчас пойдем по этой же улице и славно пообедаем втроем в прекрасной гостинице под названием Риц». Мы сели за столик в углу шикарного обеденного зала с красивым видом на Грин-парк, где уже желтели листья платанов. раньше времени сдавая свои позиции после жаркого лета. Осень в этом году должна была наступить ранее. Мать платила за все, так она объявила сразу же, как только мы сели за столик, и сегодня, в этот памятный день, мы должны были заказывать все только самое лучшее. Она велела принести бутылку выдержанного шампанского, и когда его разлили по бокалам, мы с ней чокнулись. Потом мама дала немного попробовать вина Йохину. «Ничего, вкусно», — сказал он. «Надо же, сын ведет себя очень хорошо», — подумала я вежливо и довольно тихо. Казалось, Йохин чувствовал, что у этой необычной поездки в Лондон был сложный и скрытый подтекст, о сущности которого он никогда не сможет догадаться. Я подняла свой шипящий бокал за мать. «Ты все же добилась этого, Ева Делекторская?» «Добилась чего?» «Победы!» Неожиданно я расчувствовалась до абсурда, так что была готова вот-вот расплакаться. «В конце концов, ты все-таки победила!» Она замерла, словно такая мысль даже не приходила ей в голову. «Слушай, а ведь так оно и есть. В конце концов, я победила!» Тремя неделями позже, в субботний полдень, мы сидели у мамы в саду. Было солнечно, но терпимо. Бесконечная жара прошедшего лета осталась в воспоминаниях. Теперь мы приветствовали мимолетное тепло осеннего солнца. Свежий ветер гнал легкие облака и качал ветви деревьев за лугом. Ропот древних дубов и буков долетал до нас шорохом пожелтевших листьев над нескошенной выцветшей травой, то усиливаясь, то замирая, когда невидимые потоки воздуха врезались в их гущу, заставляя двигаться тяжелые ветви, отчего огромные деревья оживали, двигались, кивали, послушные непринужденной силе ветра. Я наблюдала, как мать серьезно вчитывалась в документ, который я принесла после встречи с Тимоти Родриго Томсом в колледже всех душ. Он передал мне отпечатанный на машинке анализ моего подробного обзора истории Евы Делекторской. Именно это мама сейчас и держала в руках. В разговоре со мной Томс безуспешно пытался казаться бесстрастным. Я смогла почувствовать мольбу ученого, скрывавшуюся под его спокойными рассуждениями о том, что, по его предположениям, произошло между Лукасом Ромером, господином А., для Томса и Евой Делекторской. «Отдайте мне все это», — говорили мне его глаза, — «и оставьте меня с этим». Я не дала профессору никаких обещаний. Большая часть из того, что Тимоти мне рассказывал, была выше моего разумения, или я просто не могла сосредоточиться. Масса акронимов и имен резидентов и агентов-вербовщиков, членов советского правительства и сотрудников НКВД, имена тех, кто предположительно присутствовал, когда Еву допрашивали об инциденте в Пренсла и так далее. Наиболее интересным из его заключений, как мне показалось, было то, в котором он недвусмысленно идентифицировал Лукаса Ромера как русского агента. Он казался полностью убежденным в этом и утверждал, что Ромер, возможно, был завербован еще в 20-е годы, когда учился в Сорбонне. Этот факт помог Томсу объяснить подоплеку того, что произошло в Лас-Крусисе. Он понял, что важное значение здесь имело время. Все это было связано с тем, что происходило в России в конце 1941 года, когда по случайному совпадению другой русский шпион Рихард Зорге сообщил Сталину, что Япония не собирается нападать на Россию с территории Маньчжурии, что ее силы концентрируются на Западе и в Тихом океане. Немедленным следствием этого стало высвобождение большого числа советских дивизий для оказания сопротивления немецкой армии, все еще наступавшей на Москву. Но у фашистов уже начались сбои, силы сопротивления русских, излишне растянутые линии снабжения и постепенно набиравшие силу зима привели к тому, что немцы все же были остановлены всего в нескольких километрах от Москвы. Объяснив мне все это, Томс достал книгу и открыл ее на отмеченной странице. Вот цитата из высказываний Гарри Гопкинса. «Я моментально вспомнила злополучного Мейсона Хардинга», — сказал он, — и прочитал. «Как только русские армии, переброшенные с маньчжурской границы, стали сосредотачиваться под Москвой в ожидании неминуемого контрнаступления, у советского верховного командования и, конечно, в НКВД и других секретных службах стало формироваться мнение, что наметился перелом. Перспектива нанесения немцам поражения, наконец, приобрела реальные черты. Кое-кто в руководстве СССР уже призадумался о послевоенном устройстве мира. И какое отношение это имеет к агенту по кличке Шалфей, которого насильно держат в машине в штате Нью-Мексико?» — спросила я. «Вот это и удивительно», — сказал он. «Понимаешь, кое-кто, особенно в разведывательных службах, начал думать, что русским вообще-то было бы лучше, если бы США не вступили бы в войну в Европе. В случае победы русские вовсе не желали сильного американского присутствия в Европе. Россия сама со временем могла бы во всем разобраться. Конечно, не все соглашались с этим. Я все еще не понимаю». Профессор объяснил. К концу 1941 года внимание НКВД было сосредоточено на энергичных усилиях, предпринимавшихся англичанами для того, чтобы убедить США вступить в союз с Великобританией и Россией против нацистов. Эти усилия, как оказалось, не пропали даром. Русским казалось, что Рузвельт только ищет предлог, чтобы присоединиться к союзникам в их борьбе. Обнаружение так называемой «бразильской карты» было ключевым фактором в этой пропагандистской кампании. Похоже, она на самом деле изменила баланс. Все рассудили, что это было решительной победой БЦКБ. Общественность в Соединенных Штатах гораздо лучше понимала опасность вблизи своих собственных границ, чем где-то на расстоянии 3000 миль. «Поэтому», — продолжал Томс, — «в сложившейся ситуации, вероятно, тот, кто руководил господином А, распорядился, чтобы он попытался сделать нечто такое, что могло повредить становившейся все успешнее пропаганде БЦКБ и вывело бы ее на чистую воду». По его мнению, события в Лас-Крусисе были удачной провокацией. Если бы агента Шалфей в самом деле нашли бы мертвой с поддельной немецкой картой Мексики, то выяснилось бы, что действия БЦКБ в отношении Южной Америки были фальсификацией. Это в значительной мере усилило бы позиции сторонников изоляционизма и невмешательства в США. То есть агент Шалфей послужил бы в этом деле явной уликой, сказала я. Деятельность Британского центра координации безопасности была бы разоблачена. Снова этот коварный Альбион. Да, но сам господин А вышел бы сухим из воды. Это была блестящая, очень просто, очень чистая операция. Господин А ничего не приказывал агенту Шалфей. Он поставил ей только курьерскую задачу. Все, что сделала Шалфей по пути в Нью-Мексико и в Лас-Крусис, было экспромтом, совсем не запланированным результатом решений, принятых на месте. Все было сделано так, что агент Шалфей сама должна была организовать свою собственную гибель, без сожалений и размышлений. «Организовать свою собственную гибель», — подумала я, — «но она оказалась умнее их всех». Хотя, в конце концов, все это не имело никакого значения, — со слабой улыбкой заметил Томс. Выручили японцы, напавшие на Перл-Харбор. А там и Гитлер несколькими днями позже в одностороннем порядке объявил войну США. Однако все, кажется, об этом позабыли. Все изменилось и навсегда. Но из этого абсолютно ясно, что если бы даже Шалфей и была скомпрометирована, то это ничего бы не изменило. Американцы, наконец, вступили в войну. Задача была выполнена. Томс обратил внимание еще на некоторые моменты. Он чувствовал, что убийство Некича было очень важным событием. Информация ФБР, полученная в результате бесед с Некичем, скорее всего, попала в руки Мариса Девера в ноябре 1941 года. По ней можно было судить о серьезном советском проникновении в британские службы безопасности и разведки. «Мы сейчас знаем, с каким размахом это делалось», — добавил Томс. «Берджес, Маклин, Филби, кто там еще был в этой банде?» «До сих пор все еще известно не до конца». Девера никогда бы не заподозрил господина А в предательстве, если бы происшествие с агентом Шалфей в Лас-Крусисе не вызвало у него глубоких сомнений и стремления найти виновного. Очевидно, что Девера был очень близок к разоблачению господина А в тот момент, когда его убили. В его смерти, его так называемом самоубийстве, просматривался почерк ликвидационной команды НКВД, что опять же служит подтверждением версии о том, что господин А скорее являлся русским агентом, нежели немецким. «Я полагаю, что, возможно, господин Икс — это Алистер Деннистон, директор правительственной школы кодирования и шифрования», — сказал Том, провожая меня к машине. «Он обладал значительной властью, позволявшей ему иметь собственные, так сказать, внештатные кадры». «И ты только подумай, Руфь, если, что кажется вполне вероятным, господин А был агентом НКВД в ПШКШ, то он сделал для русских больше, чем вся кембриджская пятерка вместе взятая. Это же сенсация!» Примечание. Кембриджская пятерка. Имеется в виду ядро сети советских агентов Великобритании, завербованных в 1930-е годы в Кембриджском университете. Конец примечания. «В каком смысле?» «Ну, тот материал, что ты дала мне. Он настолько выигрышный. Если его обнародовать, то общественность будет просто в шоке. Разразится огромный скандал». Я промолчала. Томс спросил, не хочу ли я сходить с ним куда-нибудь поужинать, и ответила, что обязательно позвоню, но попозже, сейчас очень много дел. Я поблагодарила профессора и поехала в Мидл Эштон, прихватив с собой Йохина. Пока я предавалась воспоминаниям, мама уже добралась до последней страницы. Она прочла вслух. Хотя историю агента Шалфея можно рассматривать как частный случай, но материал, который ты мне передала, содержит в себе удивительно интересные сведения как в общем, так и в деталях о деятельности БЦКБ в США. Для любого, кто занимается этой темой, в том числе и для меня, это, что и говорить, драгоценный вклад, поскольку все, что касалось деятельности БЦКБ, все эти годы хранилось за семью печатями. До сего времени никто из непосвященных даже не подозревает о размахе британской разведывательной деятельности в США до Перл-Харбора. Ты можешь представить себе, как встретили бы эту информацию наши друзья на другой стороне Атлантики. Очевидно, было недостаточно придумать особые отношения. Нам для полного счастья нужна была британская координация безопасности. Мама бросила страницы на траву. Казалось, что она очень расстроена. Пробежала рукой по волосам и пошла в дом. Я не пошла за ней следом, поскольку подумала, что ей, возможно, потребуется какое-то время, чтобы дать этому анализу отстояться в голове, отфильтровать его, поразмыслить, все ли в нем правильно. Я подняла отпечатанные на машинке страницы и сложила их у себя на коленке, специально думая при этом о других вещах, например, об интригующем сообщении, попавшем ко мне с утренней почтой. Этим утром я получила приглашение на свадьбу Юга Корбеляра и Беранжер, которая должна была состояться в Париже, в Нюли-Сюр-Сейн. Еще письмо от Хамида, отправленное из города под названием Макасар на острове Сулавеси в Индонезии. Хамид сообщал, что его зарплата выросла до 65 тысяч, и что ему обещали предоставить месячный отпуск до конца года, во время которого он собирается посетить Оксфорд и навестить нас с Йохином. Хамид писал мне регулярно раз в неделю. Он простил мне эту глупость в «Капитане Блае», хотя я и не удосужилась извиниться. Я была очень плохим корреспондентом, послала ему пару коротеньких ответов, но я чувствовала, что Хамид еще долго от меня не отстанет. Мать вышла из дома с пачкой сигарет в руке. Она показалась мне более спокойной после того, как, сев на свое место, предложила мне сигарету, от которой я отказалась, поскольку, пытаясь бросить курить, уступая постоянному нытью Йохина. Я наблюдала, как она щелкает зажигалкой. «Ну и как твое мнение, Сэл?» — спросила я без всякой цели. Она пожала плечами. «Как это он сказал?» «Детали деятельности БЦКБ в США. Думаю, твой профессор прав. Предположим, что Дебака убил бы меня, ничего бы не изменилось. Перл-Харбор был уже на подходе, хотя никто и не предполагал, что это случится». Мама ухмыльнулась, но я была уверена, что она не находила в этом ничего смешного. «Морис говорил, что мы похожи на шахтеров, добывающих уголь в забое глубоко под землей. Но мы и понятия не имели, как была организована угледобывающая промышленность там, на поверхности. Тук-тук-тук! Вот вам кусок угля!» Я немного подумала и сказала: «Рузвельт ведь так и не выступил с той речью, да? Ну, с той, в которой он собирался упомянуть твою мексиканскую карту в качестве свидетельства. Это было бы замечательно и могло, наверное, все изменить». «Ты очень добра, моя дорогая», — ответила мать. Я поняла, что сегодня мне ее не расшевелить, как бы я ни старалась. Была в ней какая-то покорная усталость. Слишком много несчастливых воспоминаний кружилось в воздухе. Рузвельт должен был выступить с речью 10 декабря, но потом случился Перл-Харбор, и мексиканская карта ему больше не понадобилась. А вот Томс утверждает, что Ромер был русским агентом, как Филби, Бёрджесс, Маклин. Думаю, что Ромер покончил с собой именно поэтому. Он был слишком стар, чтобы бежать, как они. «В этом гораздо больше смысла», — согласилась мама. Я так и не смогла понять, почему Морис решил, что Ромер работал на Абвер. Она улыбнулась бессмысленной улыбкой. «И все же», — добавила мама с тяжелой иронией, — «нужно хорошо понимать, каким малозначительным и смешным все это выглядело, как бы это выразиться, на большой картине». «Но это не было малозначительным и смешным для тебя», — заметила я, кладя свою ладонь на ее руку. «Подобные вещи всегда зависят от субъективной точки зрения. Ведь это ты была в пустыне с Дебака, а не кто-нибудь другой». Неожиданно у нее в глазах появилась усталость. Она ничего не ответила и затушила свою сигарету, недокуренную до половины. «С тобой все в порядке, Сэл?» «Я плохо сплю», — ответила она. «К тебе никто не подходил? Не было ничего подозрительного?» «Я сейчас сяду в машину и уеду домой, если ты снова примешься за свое. Не говори глупостей, все кончилось». Мама не обратила на мои слова никакого внимания. «Понимаешь, это было бы ошибкой с моей стороны. Ты должна была встретиться с ним под вымышленным именем. Вот что меня беспокоит». «Это бы не сработало. Он проверял меня. Я должна была честно сказать, кто я такая. Мы говорили об этом уже 100 раз. Прошу тебя, не заводи все снова». Мы посидели немного молча. «Где Йохин?» — спросила я. «В доме рисует. «Нам пора отправляться». Я встала. «Я пойду соберу все его прибамбасы». И тут я кое о чем вспомнила. «Но чего я до сих пор не могу понять», — сказала я, — «так это почему все-таки Ромер стал русским агентом?» «А почему стали другие?» — парировала мать. «Посмотри на них. Все из среднего класса, хорошо образованы, масса привилегий, представители правящей элиты». «Но посмотри на то, как жил Ромер, на все, что его окружало. Деньги, положение в обществе, власть, влияние, красивые дома. Барон Мэнсфилд из Хэмптон-Клива, у него даже титул был. Мальчик, запертый в кондитерской сливок общества, разве не так?» Мать тоже поднялась на ноги и теперь собирала разбросанные игрушки Йохина на газоне за домом. Она выпрямилась, держа в руке пластмассовый меч. «Ромер всегда говорил мне, что есть только три причины, по которым предают свою родину — деньги, шантаж и месть». Она протянула мне меч и подняла водяной пистолет, лук и две стрелы. «Деньги отпадают», — сказала я. «Шантаж тоже вряд ли. Так кому же и за что он мстил?» Мы пошли к дому вместе. В конце концов, я думаю, все сводится к очень английской вещи. Серьезно и задумчиво произнесла мама. «Ты знаешь, что я приехала сюда, когда мне было уже 28. Порой человек со стороны способен заметить то, чего не видят те, кто живет здесь давно. Надеюсь, ты помнишь, что Ромер был первым англичанином, которого я действительно узнала. Должна была узнать по-настоящему», — добавила она, а я почувствовала, что боль прошлого все еще жива в ней, шевелится под ее воспоминаниями. Она посмотрела на меня тем самым своим ясным взглядом, как будто хотела, чтобы я опровергла то, что она собиралась сейчас сказать. Но зная Лукаса Ромера так, как знала его я, и разговаривая с ним, наблюдая за ним, я неожиданно поняла, что иногда это столь же просто и, может быть, иногда даже более естественно ненавидеть свою страну так же, как и любить ее. Она улыбнулась, понимающе и грустно. Когда я увидела его в тот вечер, Лукаса Ромера, лорда Мэнсфилда, Бентли, дворецкий, дом в Найтсбридже, клуб, связи, репутация. Мама посмотрела на меня, то я подумала про себя. Так это и есть его месть. Лукас получил все. Все, что только, кажется, можно пожелать. Деньги, репутацию, уважение, стиль, даже титул. Он стал лордом. Ну, боже мой! Он смеялся все это время. Все это время он насмехался над ними всеми. Каждый день, каждую минуту, когда шофер вез его в его клуб, когда он направлялся в палату лордов, когда сидел в гостиной своего дома в Найтсбридже, он смеялся. Ее лицо стало смиренным. Вот почему я была уверена, абсолютно без всяких вопросов, что он должен был убить себя той ночью. Лучше умереть под шум аплодисментов всеми обожаемым и уважаемым. Если бы существовали небеса, то он и там бы сидел и смеялся, глядя вниз на поминальную службу в честь него, со всеми этими политиками и знаменитостями, пришедшими, чтобы помолиться за упокой его души. «Дорогой старина Лукас, отличный парень, соль земли, настоящий английский джентльмен, ты сказала, что я победила. Ромер победил тоже. До той поры, пока Родриго не опубликует свою книгу, она произведет фурор». «Мы поговорим об этом как-нибудь на днях», — сказала она строго. «Правду сказать, я не очень довольна всем этим». Мы нашли Йохина. Он протянул бабушке свой рисунок с изображением отеля, который, по его словам, был лучше Рица. И мы сложили все вещи в машину. «Ах, да», — спохватилась я, — «вот что я хотела еще спросить, о чем я все время думаю. Это покажется глупым, но какой он был, мой дядя Коля?» Мама выпрямилась. «Дядя Коля», — повторила она, как будто проверяя на вкус непривычное словосочетание. Она прищурила глаза, сдерживая слезы. «Он был замечательным», — сказала мама с наигранной веселостью в голосе. «Тебе бы он понравился». Я подумала, может, я зря напомнила ей о брате, но мне на самом деле хотелось это знать. Я загнала Йохина в машину и уселась в нее сама. Опустив окно, я попыталась напоследок еще раз успокоить маму. «Все хорошо, Сэл, все позади, все кончено». Тебе больше не надо беспокоиться. Она послала нам воздушный поцелуй и пошла в дом. Едва только мы выехали за ворота, как Йохин сказал: «Кажется, я забыл свой свитер на кухне». Я остановила машину и вышла. В дверях я бодро крикнула: «Это опять я!» и прошла в кухню. Свитер Йохина лежал на полу под стулом. Я нагнулась, подняла его, поняв, что мать, должно быть, снова вышла в сад. Я посмотрела в окно, пытаясь отыскать маму взглядом. И в конце концов увидела ее, наполовину скрытую ракитником у ворот изгороди, выходивших на луг. Она смотрела на лес в бинокль, медленно водя им из стороны в сторону. За лугом дубы-великаны все еще тяжело вздыхали, сопротивляясь ветру, а мать выискивала среди их стволов в темноте подлеска признаки кого-то, наблюдавшего за ней, ожидавшего застать врасплох Еву Делекторскую, потерявшую бдительность и осторожность. И тут я поняла, что она никогда не изменится. «Моя мать всегда будет всматриваться в ведьмин лес», как она делает и сейчас, и ждать, что однажды кто-то придет и заберет ее. Я стояла в кухне, наблюдая за тем, как она все еще искала свою немезиду там, за лугом, и неожиданно подумала, что это и есть наша жизнь. В этом и заключается смертность человека. Это и есть общий признак человечности. Однажды кто-то придет и заберет нас, и вовсе не нужно быть шпионом, чтобы чувствовать себя подобным образом. Мать все стояла и смотрела на деревья за лугом. А деревья в темном лесу раскачивались на ветру, и солнечные пятна плавали по лугу, подгоняемые тенями облаков. Выцветшая трава волнами ходила на ветру, как живая, как мех или шерсть какого-то большого зверя, причесываемая ветром, теребимая ветром, всегда в движении. А мать все смотрела, все ждала. Конец книги. Читала Леонтина Бродская.